Короткие произведения не о плоском мире. Предприятие Аида. Журнал Science Fantasy под редакцией Джона Карнелла, номер 60, выпуск 20, август 1963 года. Более ранняя версия рассказа опубликована в журнале Technical Signet в издании Хай Уикомской средней общеобразовательной школы с техническим уклоном. А мне хочется зажать уши руками и громко петь «ла-ла-ла-ла-ла», чтобы не слышать, как ты читаешь эту историю. Она такая детская. Заметь, мне было тогда 13 лет. Это первая написанная мною вещь, которую опубликовали. Собственно, это первая вещь, которую я писал с ощущением, что сочиняю настоящую историю. Все началось с домашнего задания. Учитель английского поставил мне за рассказ высшую оценку и опубликовал его в школьном журнальчике. Одноклассникам он понравился. В их глазах я превратился в настоящего писателя. И это стало очень важной вехой, поскольку до того дня я ничем толком не интересовался. Да, я хорошо говорил по-английски, но во всем остальном был совершеннейшей посредственностью, одним из тех ребят, которых не замечают учителя, и они этому только рады. Мне ничего не удавалось даже в спорте, за исключением одного прекрасного семестра, когда нам разрешили поиграть в хоккей. Только там я сумел развернуться и показать себя грубым и очень опасным игроком. Одноклассников это впечатлило. Я нюхнул крови. В те времена их было три. Да-да, всего три журнала на всю Великобританию, публиковавших фэнтези и научную фантастику. Звучит невероятно, но это так. Я уговорил тетю, у которой была пишущая машинка, перепечатать мой рассказ и отослал его Джону Карнеллу, редактору всех трех журналов. Хватило же у меня наглости. Он рассказ принял. О, Господи! 14 фунтов гонорара хватило на то, чтобы купить подержанную пишущую машинку Imperial 58 у моего учителя машинописи. Моя мать решила, что поскольку я теперь писатель и все такое, то должен уметь печатать сам. Теперь, спустя годы, мне кажется, что для 14 фунтов это была слишком хорошая машинка. И я не удивлюсь, если выяснится, что мама с папой втихаря за нее доплатили. К счастью, прежде чем я успел нанести механическому устройству фатальное повреждение, меня полностью захватила учеба, а потом экзамены, после которых я устроился работать в местную газету. Там я научился писать более-менее сносно или, по крайней мере, по-журналистски. Я только что перечитал рассказ, и у меня тут же зачесались пальцы от желания снять с него шкурку, отрегулировать темп повествования и перемешать все эти собранные в кучу клише. Короче говоря, переписать его от начала до конца. Но это было бы глупо, поэтому я просто стисну зубы. Давай уже, слушай дальше. Я тебя не слышу. Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла. Тигель открыл входную дверь и застыл на пороге, как вкопанный. Представьте себе ядро грозового облака. Обильно посыпьте золой и украсьте серой по вкусу. Теперь у вас есть примерное представление, во что превратилась прихожая Тигеля. Дым валил из-под двери кабинета. Смутно припомнив фильм, который он когда-то видел, Тигель прижал к носу платок и, пошатываясь, побрел на кухню. Одно ведро воды спустя он вернулся. Дверь не поддалась. Внутри кабинета находился и домашний телефон на случай экстренной необходимости. Поставив ведро на пол, Тигель толкнул дверь плечом, но безрезультатно. Тогда он отступил к противоположной стене и сузил слезящиеся от дыма глаза. Крепко стиснув зубы, он бросился в атаку. Дверь распахнулась сама собой. Описав грациозную дугу, тигель пролетел через всю комнату до самого камина. Затем все потемнело в прямом и переносном смысле, и он потерял сознание. Стадо слонов, обутых в сабо, танцевало на голове тигеля кадриль. Приоткрыв глаза, он разглядел склонившуюся над ним расплывчатую фигуру. — На, выпей. — Ах, этот целебный веселящий сок! Ах, тонизирующий суп-шатунец! Слоны, переобувшись в шлепанцы, приступили к степенному медленному вальсу. Виски, как всегда, оказало желаемый эффект. Тигель вновь открыл глаза и поглядел на посетителя внимательнее. — Кто ты, дьявол? — Совершенно верно. Голова тигеля ударилась о решетку с глухим стуком. Дьявол поднял его и усадил в кресло. Тигель приоткрыл один глаз. Дьявол был одет в строгий черный костюм с красной гвоздикой в петлице. Тонкие вощеные усики в сочетании с аккуратной бородкой придавали ему величавый вид. На столе лежали плащ и складной цилиндр. Тигель догадывался, что это значит. 10 лет подряд вытягивать деньги у ничего не подозревающего бизнесмена — неудивительно, что его настигла Немезида. Он поднялся на ноги и отряхнул сажу с одежды. — Ну что, пойдем? — печально спросил он. — Пойдем куда? — В иное место, полагаю. — В иное место? Ах, ты имеешь в виду мой дом? Силы небес! Ой, прошу прощения, адские силы! Нет! Никто не спускался туда почти 2000 лет. Сам не пойму, почему. Нет, я пришел к тебе за помощью. Там, внизу, адский бизнес просто остановился. Никаких больше падших душ. Единственный парень, который спускался к нам за последние 2000 лет, это дрянь-человечек по имени Данте. И ушел он оттуда с совершенно неправильным впечатлением. Ты бы слышал, что он обо мне рассказывал. Кажется, я где-то о нем читал. В самом деле? Во всяком случае, его бредни — плохая для меня реклама. Собственно, для этого я к тебе и пришел. Не понял. Тигель навострил уши. Я хочу, чтобы ты отрекламировал ад. «Осторожно, ты пролил напиток прямо на ковер». «Почему я?» — прохрипел Тигель. «Но ведь ты владелец рекламной компании «Честная сделка», не так ли? Мы хотим, чтобы ты подготовил общественность, сделал ее адски сознательной. Не для вечных мук, конечно. Однодневные экскурсии по аду или даже большие туры, всякое такое». «А если я откажусь?» Что скажешь о 10 000 фунтах? До свидания. 20 000? А разве не я должен ставить условия? Принеси мне веревку из песка и так далее. Дьявол посуровил. 40 000 — это мое последнее предложение. Кроме того... Дьявол сложил кончики пальцев вместе и улыбнулся потолку. Мне известно несколько довольно компрометирующих фактов по делу Payne Smith Products, которые мы могли бы придать огласке. Вот теперь ты говоришь на моем языке. Значит, 40 000 фунтов и молчание по делу ПС. Да, договорились. Я так рад, что ты теперь на моей стороне, признался дьявол. Тигель сел за письменный стол из красного дерева и достал блокнот. Затем указал на полированную серебряную шкатулку. — Сигарету. — Благодарю. Тигель также взял сигарету и, не глядя, нащупал зажигалку. Внезапно ему в голову пришла одна мысль. — Откуда мне знать, что ты тот самый, старина Ник? Дьявол вздрогнул. — Попрошу без фамильярности. Для тебя я Николас Люцифер. «Ну, кто еще, кроме меня, может знать о деле ПС?» Глаза Тигеля сверкнули. — Может, ты какой-нибудь хитропопый сыщик? Ну, давай, убеди меня как-нибудь. — Ну, ладно, — сам напросился. — Кстати, пистолет, который лежит в твоем левом кармане, против меня бесполезен. Дьявол небрежно качнулся вперед и протянул палец в сторону Тигеля. — Ну вот, я же говорил, ты липовый бесч... Хрязь! Через комнату пронеслась молния. Кончик сигареты Тигеля раскалился. Убедил. Вот и славно. Тигель быстро взял себя в руки. Что ж, приступим к делу. Как я понял, ты хочешь, чтобы ад эксплуатировался всеми возможными способами? Да. Боюсь, я мало чем смогу помочь, пока не увижу это место лично. С точки зрения живого человека, как ты понимаешь... — Понимаю. Что ж, я прихватил бы тебя с собой на обратном пути, но, боюсь, это станет для тебя довольно кошмарным опытом. Впрочем, если подождешь меня на углу улицы, скажем, в 20:00 вечера, мы можем прогуляться туда пешком. Согласен? — Хорошо. — Тогда увидимся. Всего хорошего. — Чао. Пуф! И дьявол исчез. Комнату вновь наполнил сернистый дым, Тигель открыл окна и тут же их закрыл. Если какой-нибудь назойливый сосед заметит дым, то Тигель замучается объяснять пожарным, куда делся пожар. Он прошел на кухню и сел с задумчивым видом, сожалея о том, что мало читал фантастику. Желание Тигеля, чтобы дьявол не совал нос в его дела, было вполне логично, как и для многих других разумных существ. Причина неприятия крылась в том, что они с дьяволом слишком разные. Тигель открыл холодильник и достал банку пива. Когда рядом разгуливает некто, знающий о вещах, которые человек предпочел бы держать при себе, это опасно. Любовь Тигеля к деньгам боролась со стремлением к свободе. Он хотел получить эти 40 000 фунтов, но не хотел, чтобы рядом был Люцифер. Внезапно его осенила гениальная мысль. Ну, конечно, почему бы нет? Он схватил шляпу и поспешил в местную церковь. Тигель стоял под проливным дождем на углу улицы. Маленькие струйки стекали по спине, замшевые туфли быстро намокали. Он взглянул на часы. Без 1:08. «Пссс!» Вздрогнув, Тигель обернулся. «Я здесь!» Он увидел, как посреди тротуара поднялась крышка канализационного люка. Голова дьявола высунулась наружу. «Ну же, давай!» «Прямо сюда?» «Ага!» Тигель протиснулся в узкое отверстие. «Плюх!» «Все, придется тратиться на новые ботинки». «Ладно, пойдем!» — сказал дьявол. — Я и не знал, что прямо туда можно пройти по канализации. Это самый короткий путь, старина. Сворачиваем налево. На некоторое время наступила тишина, нарушаемая лишь эхом шагов, замшевых туфель Тигеля и дьявольских копыт. — Долго еще? Они шли уже несколько часов. Ноги Тигеля насквозь промокли, он начал чихать. — Почти добрались, приятель. Дошлепав до конца туннеля, они очутились на краю темной долины. Вдалеке Тигель разглядел гигантскую стену с крошечной дверью. Через долину бежала черная речка, воздух был напитан серой. Дьявол сдернул кусок брезента с горба, возвышавшегося у входа в туннель. — Позвольте представить, Герион II. Тигель моргнул. Герион II представлял собой Форд Т, скрещенный с Остин 7 и со вкусом покрашенный в сернисто-желтый цвет. Дьявол дернул за боковую дверь, и та отвалилась. Они забрались внутрь. Удивительно, но машина завелась всего с пары взмахов пусковой рукоятки. Герион II неспешно попыхтел через серную равнину. — Хорошая машина, — похвалил Тигель. Не то слово. 40 драконьих сил. Я сам собрал ее из деталей обломков, найденных на земле. Это несложно, если выскакивать на поверхность возле свалки. Дьявол проскрипел зубами, когда им с Тигелем пришлось на большой скорости проскочить сквозь облако серы. Проблема только в том, что наверху часто оказывается какая-нибудь груда железа. Он потер голову. Тигель заметил, что один из его рогов перевязан. Наконец, они резко затормозили у реки. Машина испустила клубы пара. У берега была пришвартована потрепанная плоскодонка. Дьявол помог Тигелю забраться внутрь и взялся за гузло, в смысле, за весло. — А что случилось с этим, как его там, Хароном? — Мы не любим об этом говорить. — О-о-о! Наступила тишина, нарушаемая лишь поскрипыванием весел. — Наверное, вам теперь придется строить мост. — Это да. Тигель крепко задумался. — И брать за проход по полпенни. — Кстати, — добавил Тигель, — в лодку затекает вода. Я чувствую, как она плещется у меня вокруг лодыжек. Дьявол даже не обернулся. «Приплыли!» Он протянул Тигелю потрепанную кружку для оплаты проезда, на которой сохранились едва различимые инициалы — Б.Г. Уладив формальности, они продолжили путь. Через некоторое время они остановились перед воротами. Тигель поднял голову и прочитал слова. «Оставь надежду всяк сюда входящий». Так себе надпись. Неужели? Нужны неоновые огни. Да. Красные такие. И чтобы моргали. Пожалуй. Они вошли внутрь. Фу, мальчик, отстань от него. Три языка лизнули Тигеля одновременно. Возвращайся в свою конуру. Скулящий Цербер скрылся с глаз. Не обижайся на него. — сказал дьявол, поднимая Тигеля и стряхивая с него пыль. — Он сам не свой с тех пор, как набил шишку о ногу Орфея. — В мифе об этом ничего не сказано. — Я знаю. И это очень печально, поскольку реальная история была гораздо... интереснее. Впрочем, мы отвлеклись. Тигель внимательно огляделся. Судя по всему, они оказались в вестибюле отеля. В одной из стен... располагался небольшой альков с письменным столом, на котором в раскрытом виде лежала огромная, покрытая пылью книга для регистрации жильцов. Дьявол распахнул маленькую деревянную дверь. — Сюда, пожалуйста. — А что там? — Мой офис. Тигель проследовал за ним по узкой лестнице, сильно скрипевшей под ногами. Офис дьявола, неустойчиво притулившийся к стенам ада, был довольно ветхим. В одном из углов, там, где Стикс выходил из своих берегов, осталось влажное пятно. С деревянных стен частично слезли обои. Ржавая печка в углу раскалилась до красна. Тигель заметил, что пол был завален какими-то старыми газетами, щитами и рецептами разнообразных заклинаний. Дьявол опустился в просторное кресло. Тигель сел на вычурный плетеный стул, который едва не развалился под его весом. — Выпьем, — предложил дьявол. — Не возражаю, — ответил Тигель. — Довольно приятный напиток, — сказал он спустя некоторое время. — Твой рецепт? — Ага. Он очень простой. Берем две пинты крови летучей мыши и одну пинту... — Эй, у тебя лицо посерело, с тобой все в порядке? — Все в порядке, спасибо. Может, перейдем к делу? — Хорошо. — Ну что ж, насколько я понял, наша главная трудность состоит в том, чтобы заставить публику воспринимать ад и тебя, если уж на то пошло, совершенно всерьез. Я к тому, что по общепринятым представлениям ад — это что-то вроде огненной печи с падшими душами, которых вы пихаете туда вилами, ордами демонов и других тварей, которые бегают вокруг и воют. Кстати, а где все, в смысле, обитатели? — Кто? — падшие души, демоны, банши и так далее. Ах ты про это! Как я уже сказал, сюда 2000 лет никто не заглядывал, кроме этого ничтожества, Данте. А те души, которые были здесь, постепенно, упорным трудом заслужили перевод в чистилище, а потом в... ну, ты понял. Так что демонам пришлось искать себе другую работу. «Ушли в сборщики налогов», — пробормотал Тигель. «Именно так. Что касается огненных печей, то в рабочем состоянии осталась лишь одна — Марк 4, вон та, в углу. Очень удобно для кулинарных экзорсисов, но ничего другого с нею не затеешь». «Понятно. У тебя есть под рукой карта, Ада?» «Где-то была». Дьявол порылся в старой дубовой конторке, стоявшей у него за спиной, и извлек оттуда пожелтевший пергаментный свиток. — Вот, свежей карты у меня нет. — Сойдет. Дай-ка взглянуть. — Как я понимаю, мы приехали отсюда. — Ага, это затенение Серная долина. — Хорошее место. Уверен, компания Acme Mining многое бы отдала, лишь бы получить права на добычу серы. Acme Mining — вымышленная торговая марка, фигурирующая во множестве художественных и мультипликационных фильмов, в основном американских. Серьезно? Абсолютно. Правда, вначале пришлось бы строить дорогу для большегрузного транспорта. И рыть большой туннель с поверхности земли. А вот здесь кофе-бар, а там танцевальный зал. В дальнем конце гоночная трасса, дорожка для боулинга. А тут можно построить парк аттракционов. Оставив место для ресторана здесь. Несколько киосков с мороженым поставим там, там и там. Здесь весь вечер будет играть джаз-банд. Свяжись со своими демонами и предложи им зарплату повыше, чтобы они вернулись и помогли с управлением. Пусть Орфей организует джазовый оркестр, я уверен, что Аполлон будет только рад. И так далее, и тому подобное. Вскоре карту испещрили символы, обозначающие все, что угодно, от танцевального зала до велодорожки. Затем они откинулись на спинки кресел и принялись обсуждать этап первый — презентацию Ада широкой публике. Конечно, вначале без трудностей не обошлось. День, когда дьявол впервые материализовался на футбольном поле в финале Кубка, запомнили надолго. Естественно, он попал на первые полосы всех популярных газет. Знаменитая пивоварня подала на дьявол в суд за убытки, поскольку большинство зрителей финала Кубка после этого случая зареклись пить. Телефонные линии по всему миру раскалялись, плавились и пригорали друг к другу, пока Тигеля терзали выгодными предложениями крупные финансовые магнаты. Рекламные фирмы боролись за покровительство дьявола. Работа над тоннелем Лондон-Ад быстро продвигалась под руководством Тигеля. Дьявол на время переехал к Тигелю, заявив, что все эти краны, бульдозеры и тому подобное делают ад по-настоящему адским. «Только посмотрите, как любит Цербер собачью вкуснятинку! Блестящая шерстка, сверкающие клычки, три головы — и все это благодаря собачьей вкуснятинке!» «Собачья вкуснятинка в удобной жесткой банке на 2 унции. Цербер говорит вам, что собачья вкуснятинка — это просто восторг. Спрашивайте собачью вкуснятинку в магазинах вашего города». «Все выдающиеся личности курят раковые палочки. Скажите, Люцифер, почему вы курите раковые палочки?» «Потому что мне нравится их свежий вкус, аромат превосходного табака, а также 50 фунтов, которые вы мне платите за произнесение этих банальностей». «Скажите, сэр, как вы относитесь к расовой дискриминации?» «Ну, я... как бы это сказать? Что вы думаете о молодом поколении? Я думаю, что... ну да, определенно. Вы согласны с тем, что демонстрация насилия на телевидении является причиной прискорбного роста национальной статистики преступлений? Нет, в смысле, да. Я имею в виду, что... как бы нет, но... Спасибо, сэр, что вы согласились прийти в нашу студию сегодня вечером, чтобы изложить свою точку зрения на столь животрепещущие вопросы. Огромное спасибо. Что ж, дамы и господа, настраивайтесь на нашу волну через неделю, и мы... Тигель бесстрастно оглядел собравшихся. Несколько вечно недовольных третьестепенных парламентариев, начинающие старлетки, скучающие репортеры, ну и, конечно же, привычно усталая группа гвардейских офицеров, потягивающих третье сортное шампанское. Пестрая разношерстная толпа. Тигель, превратившийся за последнее время в настоящего эксперта по затхлым атмосферам, определил в составе воздуха ядреный запах лежалого табака, духи цветы зла, метан, а также легкую примесь угарного газа. Он повернулся к дьяволу, вытворявшему чудеса с шейкером для коктейлей. «Это, мой друг, и есть то, что смехотворно называют светской вечеринкой. Ритуал, который до сих пор соблюдают в лучших домах на Белгрейв-сквер. Кажется, он состоит из... Да брось, Ти! Это самая шикарная тусовка, в которой я участвовал за последние 500 лет». И я собираюсь сделать ее лучшей из лучших. Приглушенный хрусь указал на то, что дьявол и вправду решил сделать все, что было в его силах. Наступило свежее ноябрьское утро. На тихой улице, носившей название Кранбери-авеню, пели птички, падали листья, и завтракал тигель. Пережевывая бекон с грибами, он перевернул газету. Привлекшая внимание колонка сплетен заставила его вспомнить о дьяволе. Бросив газету в мусорное ведро, он вытер рот салфеткой и направился в гостевую спальню. Представшая взору сцена поражала хаосом. По всей комнате валялись бумажные шляпы, воздушные шарики и серпантины. Пустых бутылок было еще больше. Сам дьявол, все еще облаченный в запасной фрак тигеля, лежал поперек кровати и громко храпел. — Пора вставать! — бессердечно крикнул тигель. Эффект превзошел ожидания. Дьявол взмыл в воздух на 2 фута и тут же упал, ухватившись за голову. Тирада, которую он выдал, заставила тигеля покраснеть до ушей. Тигель повозился немного на кухне и вернулся с чашкой крепкого черного кофе. — Держи! — Ай, не так громко! — дьявол шумно отхлебнул. — Так-то лучше. А что было вчера вечером? — Ты смешал водку и зеленый шартрес. — Ой... Вот именно. А теперь ноги. В смысле, копыта в руки и вперед. Церемония открытия ада начинается в полдень. — Но я не могу... Ай... — Извини, но надо. Придется пить кофе галлонами и терпеть. Пошли. Джазовая мелодия эхом отражалась от стен ада. Поп-музыка разносилась по темным коридорам, смешиваясь со щелканьем игровых автоматов. Эспрессо тек реками. Виск разгоряченных мотоциклов перемежался воплями «банши», как призрачных, так и человеческих. Гитарное бренчание, например. Рост популярности ада мог соперничать разве что с ростом суммы на дьявольском банковском счету. Сам дьявол, сидевший на высоком балконе, прилепленном к стене ада, налил себе стакан воды и принял 3 таблетки транквилизатора. Бушевала буря. За последний месяц Северное полушарие планеты охватили грозы, не имевшие себе равных в истории человечества. Метеорологи проводили все рабочие дни за изучением зерен, водорослей и других артефактов для гадания, но даже они были вынуждены признать, что находятся в полной растерянности. Сидя в большом кабинете своего нового загородного дома, Тигель подбросил в камин еще одно полено и поудобнее устроился в кресле. Буря и не думала утихать. Его совесть, по необходимости самая крепкая и непрошибаемая в Европе, тем не менее его мучила. С этим предприятием Аида что-то было не так. Конечно, не в денежном отношении, поскольку комиссионные за последние 3 недели оказались чрезвычайно щедрыми, на что ясно указывали загородный дом, 2 машины, 5 скаковых лошадей и 1 яхта. Ад имел большой успех. Туда стекались самые влиятельные люди. Его одобрили представители высших политических кругов. Но что-то было не так. Это было как-то связано с сильными грозами. Где-то внутри его сознания маленький тигель, оснащенный крыльями, нимбом и арфой, неистово прыгал по совести тигеля. Вдали пророкотал гром. Бум! Дьявол появился неожиданно. Он выглядел очень взволнованным и немедленно устремился к бару. Налив себе настойки белладонны, дьявол повернулся к тигелю. «Это невыносимо!» — возопил он. Руки его дрожали. «Невыносимо что?» «Все! Они превратили мое жилище в сумасшедший дом! Шум, шум, шум без конца! Я нормально выспаться не могу! Ты хоть понимаешь, что я толком не спал уже 2 недели? Эти бесконечные вопли подростков!» «Так, секундочку. Хочешь сказать, они тебя терзают?» «Очень смешно. Почему бы тебе не закрыть ад на некоторое время и не отдохнуть?» «Я пытался. Небеса ведают. Бум!» «Я пытался. Думаешь, получилось? Нет. На меня накинулась кучка каких-то головорезов и принялась угрожать мне навалять, если я попытаюсь закрыть их ревущий рай. Бум! Я шагу не могу ступить, чтобы меня не окружили дикие орды охотников за автографами. Я ведь теперь знаменитость, ни секунды покоя. В аду теперь сущий ад. Дьявол упал на колени, по лицу его текли слезы. Ты должен мне помочь. Спрячь меня, сделай хоть что-нибудь, я прошу тебя, Господи! Молния расколола небеса надвое. От грома, многократно усиленного эхом, тигель вжался в кресло и прикрыл ладонями рвущиеся барабанные перепонки. Наконец настала тишина. Дьявол лежал посреди комнаты в круге света. Затем гром заговорил. «Ты хочешь вернуться?» «О да, Господи, пожалуйста, мне так жаль, я за все прошу прощения, за все и за ту шутку с яблоком, честно!» Стоявший на полке бюст Чарльза Дарвина разлетелся на мелкие осколки. «Мне так жаль, забери меня обратно, пожалуйста!» «Идем!» Дьявол исчез. Бушевавшая снаружи буря прекратилась. Потрясенный тигель поднялся с кресла. Шатаясь, он подошел к окну и посмотрел на быстро проясняющееся вечернее небо. Затем из заката появилась рука света, поднятая в знак приветствия. Тигель улыбнулся. — Не стоит благодарности, сэр. Был рад помочь. И он закрыл окно.